Часть вторая. Агент Арбузов докладывал Агранову. Сообщение в газетах о самоубийстве, романическая подкладка, интригующее посмертное письмо вызвали в большей части у обывательщины нездоровое любопытство, и народ валом повалил с утра на поварскую. Разговоры и сплетни среди публики наивны, пошлы, нелепы, и на них останавливаться нет смысла. Разговоры в литературно-художественных кругах значительны. Романтическая подкладка совершенно откидывается. В Маяковском произошел уже давно перелом, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал. Лиля дала телеграмму из Берлина с просьбой отложить кремацию до ее приезда, сообщила, что будет 17 апреля. С утра 17 апреля к дому Герцена выстроилась громадная очередь. Через Кудринскую площадь, через всю Никитскую, гражданскую панихиду открыл Арсений Халатов, директор ГИЗа, тот самый, который распорядился вырезать портрет Маяковского из апрельского номера «Печати и революции». В приветствии журнала Маяковский был назван «великим революционным поэтом». Это что еще за титулы? Речь с балкона сказал Константин Федин, говорили о Вербах, потом Третьяков. Он сказал, что неправильно называть это событие панихидой. Маяковский употреблял это слово только иронически. Кирсанов прочел финал поэмы во весь голос. Около 5 вечера вынесли закрытый гроб, поставили на грузовик Паккарт. За руль сел Михаил Кольцов, разгрустившийся Кольцов, трет калачиком лицо из пророческой эпиграммы 29-го года. Водил он плохо, за рулем грузовика сидел впервые, резко рванул и заглох. Его сменили, и в крематорий он приехал с толпой родственников и знакомых, ехидно замечает очевидец, на легковой машине. Из гроба торчали ботинки с железными набойками. Они запомнились почти всем, кто стоял в карауле. Корнелий Зелинский вспомнил, как хвастался этими ботинками Маяковский. «Сносу не будет!» И думал о том, что теперь эти набойки расплавятся в крематории и смешаются с его пеплом. Потом, уже выходя из крематория, он встретился в темноте с Пастернаком, и тот сказал, как много было огня и как мало осталось пепла. Точного числа пришедших проститься никто не назвал. Ежедневно к дому Герцена приходили десятки тысяч. Сотрудник ЦИКа Михаил Презент, автор подробного дневника о событиях тех лет, поехал в Кремль к Демьяну Бедному и рассказал ему о прощании. «Хватит», — сказал Демьян, — «не то буду завидовать». «Уже», — ехидно записал Презент. Такого ажиотажа никто не ожидал. Лоэлла вспоминает, что не видела столько людей ни на одной демонстрации. Говорили, впрочем, что Маяковский тут ни при чем. Агент Арбузов зафиксировал мнение, что если бы выставили гроб серийного убийцы Комарова, который с 21 по 23 годы угробил более 30 человек, причем суммарная выручка составила порядка 30 долларов на тогдашние деньги, пришло бы не меньше. Все просто, тогдашняя жизнь была обедна новостями, о большинстве событий узнавали по слухам, а тут сенсация. Застрелился главный их поэт и рупор, причем от разочарования в них же. Плюс любовная интрига. Ужасно интересно. Чувство у большинства было двоякое. С одной стороны, любопытство и даже уважение. Нашелся один, который дал всем понять, что так дальше жить нельзя. А с другой стороны, все-таки злорадство. Как весну человечества, рожденное в трудах и в бою. Кто не с нами, тот против нас. И, пожалуйста, застрелился. Сам же первый показал, что ничего у них не вышло. За рубежом среди эмигрантов господствовали те же ощущения, и не сказать, чтобы второе преобладало. Но вообще аналогия точная. На серийного убийцу пришли бы смотреть по той же причине. Подспудное хлестануло наружу. Ненависть и страх зрели, как гнойник, и ненависть была замешана на страхе. Маяковский сделал то, что хотелось сделать всем. Точнее, он это совместил. Выстрелил, потому что сколько можно терпеть, и умер, потому что винить, в общем, некого, только себя. Сами, все сами. С этого выстрела и начался его культ. О самоубийстве мечтали многие, что и зафиксировал Эрдман в своей главной пьесе. И многие решались, но преобладающее большинство избрало жалкенькое. Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания, все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалование. С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну, хоть бы вот так, шепотом. Нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей, дайте нам право на шепот. Вы за стойкою его даже не услышите, уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом проживем. Маяковский шепотом не умел. В траурной процессии ехало и Рено Маяковского. В нем везли Бриков. Автомобиль покойника вели под усы, хохотал впоследствии Демьян. В Донском крематории в почетный караул первыми встали приехавшая ранним утром Лиля, Осип Брик и Яков Агранов. Лиля многим казалась беременной из-за покроя нового заграничного платья. Говорили, что Полонской она запретила приходить на похороны. «Не обращайте родным Володе прощания с ним, ведь они вас считают причиной его смерти». Но даже если бы Полонская ослушалась, они с Яшиным не могли бы поспеть ни на панихиду, ни на кремацию. Их весь день продержал у себя следователь Сырцов. Как говорили, нарочно, чтобы помешать им проститься с Маяковским. Вряд ли, впрочем, возможности Лилия простирались так далеко. Ровно в 7:40 гроб по рельсам въехал в печь. Крематорий был экзотикой. Посмотреть на сожжение пустили немногих избранных. Демьян Бедный рассказывал, что видел в глазок, как обуглилась голова. На обратном пути он в личном автомобиле с персональным шофером подвез Халатова к Гизу и крикнул ему вслед: «Береги теперь меня, я у тебя один остался». Стоило стреляться, чтобы Демьян считал себя единственным оставшимся советским поэтом. Он же потом говорил: «Поэт был слабый, я его недолюбливал, но если он хотел своим выстрелом сделать удовольствие мне, то он ошибся». Вспоминали разное, выстраивали версии, говорили, что на диспуте в доме печати, где обсуждалась баня, бывший лефовец Михаил Левидов сказал Маяковскому: «Вы человек конченый», и тот не возразил. Опубликованная в 1937 году в первом полном собрании Маяковского стенограмма «Выступление в доме печати» никаких ответов на подобную реплику не содержит, а полная запись утрачена или вовремя уничтожена, чтобы последний публичный диспут Маяковского не выглядел полным его поражением. В числе причин самоубийства, ссылаясь на предсмертную записку, где упомянут проклятый налог, называли особенно тяготившие его визиты фининспектора. Предполагали, что если бы налог снимали не раз в году, когда набегает большая сумма, а в несколько приемов, понемножечку, и он, глядишь бы, и не застрелился. Беспризорные пели на мотив «Товарищ, товарищ, болят мои раны». «Товарищ правительство, корми мою маму, корми мою Людочку, сестру. В столе лежат 2000, их фининспектор сыщет, а я себе тихонечко помру». Говорили, что если бы Маяковский это услышал, не стрелялся бы. Мне же, напротив, кажется, что он счел бы это успехом. Слово, которое уходит в народ, точное слово. В середине июня Полонской позвонили из Кремля и предложили явиться для переговоров о наследстве. Предварительно она посоветовалась с Лилией. «Я вам советую от всех прав отказаться», — сказала Лия. «Вы же даже не были на похоронах». Вероника хотела возмутиться, кто, как не Лилия, отсоветовал ей быть на похоронах, но промолчала. В Овцыке ее спросили: «Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей. Как вы на это смотрите?» «Вопрос этот сложный. Я думала, вы мне поможете разобраться». «Может, хотите путевку куда-нибудь?» Полонская была так потрясена, что не нашла ответа. Ее вызывали еще пару раз, но так ни к чему и не пришли, и дело с наследством замяли. Яншин год спустя ушел от нее к цыганке, Ляле Черной.